Глава 14. Интерлюдия. Вадик не любил свое имя. Вадим или Вадимыч, как его зовут друзья по онлайн-играм, еще ладно. В чем-то даже солидно. Но Вадик... К 15 годам это начало бесить. Лет до 25 он с переменным успехом боролся с Вадиком, а потом... Потом волосы начали редеть, лицо округлилось, как и живот. Все чаще к нему обращались «мужчина», а не «молодой человек» или «парень», и ненавистный вариант имени стал спасением, самоуспокоением. Ведь юность мелькнула быстрее молнии, стареть не хотелось. Но когда тебе уже 45, а ты все еще Вадик... то нужно смириться или круто изменить жизнь. Да так, чтоб кровь по венам смыла уныние и вялость, чтоб угар и забытые гормоны кружили голову, а в плечо бил приклад автомата. Желательно своего автомата, из которого стреляешь. И, похоже, шанс настал. Вадик смотрел в окно. На дороге двое мужиков мутузили зомбака. Натурального, как в фильмах. Рожа зверская. На кулачные удары внимания почти не обращает. Рот перепачкан кровью. Вадик попробовал повторить по воздуху, но скривился. Плечо стрельнуло болью. Началось все вчера утром. А сейчас день. С тех пор нет связи и электричества. Перестала течь вода из крана, а те соседи, что отважились рвануть кто куда, быстро возвращались с дикими вестями. Якобы за городом появилась жаркая степь, горы и море. Настоящее. Показывали фотографии. И правда, Вадик тогда едва вернул чужой телефон. Так захватила красивая голубая гладь моря, волн песчаного пляжа. Потом в город сунулись пройдохи. Так их емко охарактеризовала мама. В камуфляже и с оружием, но не военные. Гребли все из магазинов, рассказывали страшные вещи и раздавали листовки, где описывался этот странный мир. Вадик не был на море. Точнее, был, но в смешном возрасте. Мало что помнил. Тогда еще с ним был отец, пропавший спустя полгода. Ни весточки, ни холмика на кладбище, ничего. Если в этом мире есть море, наверное, жить здесь не так плохо. Мама, когда он озвучил эту мысль, разоралась. Как обычно. Ей стало плохо. Под причитание, что Вадик ее не бережет, он долго и привычно отпаивал ее сердечными каплями. «Вадик, отойди от окна!» — зашипела неслышно подошедшая мама, задернула тюлевые занавески. «Я же тебе, глупому, 100 раз поясняла, если кто дерется, не смотри! Это может спровоцировать...» «Мама! Но я же просил, не называй меня Вадиком!» Бесполезно. Сколько раз он просил. Для мамы это было как фоновый шум, вроде гудения холодильника. Сквозь тюль все равно было видно. Зомбака одолели, но на подмогу прибежало еще несколько. Бравые мужики спрятались в чьей-то газели, тыкали оттуда отвертками, прочим инструментом. В дверь постучали. Пришла соседка, мерзкая, как и все мамины подруги. Они с мамой вечно соревнуются, чьи дети лучше. Вроде по-доброму, с улыбками, но сколько в них яда! После таких бесед, когда оставались вдвоем, мама долго полоскала Вадику мозги упреками о погубленной молодости. Но сейчас им было не до Вадика. Жадно прилипли к окну, обсуждая происходящее. Мама накинулась на Вадика, чего он смотрит, иди, мол, нельзя на такое смотреть. Вадик психанул. Мысленно, сам собой. Вернулся к себе в комнату. «Нет, надо что-то менять». Стащил со шкафа коробку старых вещей. В этом камуфляже он когда-то давно ходил в походы. А еще на рукопашный бой. Интересное было время, пока на тренировке не сломали нос. От мамы, конечно, скрыл. Перегородки срослись неправильно, мучил насморк. Скрылось после похода к врачу, пришлось делать операцию. К Конечно же, на тренировки мама не пустила. Ну, поставила условия. Или я, или ногомахание. Вадик тогда психанул и пожалел. Маме стало плохо от переживаний, угодила в больницу. Пришлось потом несколько недель навещать, носить еду, слушать ее стенания. Камуфляж оказался мал. Штаны не застегивались, как не втягивал живот. Куртка едва налезла, сильно жала в плечах. Вадик нервно снял, кинул в угол. «Ну и плевать! Найдет новый! Неужели он так располнел?» Открыл дверцу шкафа с зеркалом. «Господи!» Он словно только теперь заметил и осознал свое тело. Безобразные толстые ляжки, пузо, хилые-хилые ручонки. Захотелось плакать, но нет. Новую жизнь так не начинают. Что там еще в этой коробке? Давно не доставал. Фотография. Он и Алена. Господи, как давно это было. Настроение упало еще ниже. Лучше бы вообще не лез за шмотками. Вошла мама. Как обычно, без стука. «Мама, но я же голый!» «Да что я там не видела? Зачем коробку снял? Пылище столько!» «О, это ж Алена, та придурочная!» «Ох, как я рада, что у вас не получилось ничего! Ну, ты глянь! По ней же видно, что шизофреничка!» «У нее биполярное расстройство, а не шизофрения. Это разные вещи!» «Да какая разница? Она мне сразу не понравилась!» «Перестань! Я ее любил!» — завизжал Вадик. «Ты кричишь на меня?» — завелась мама. «Ах ты, тварь неблагодарная! Я ради тебя всю жизнь!» Он зажал уши, убежал на кухню. Не помогло. Мама и ее децибелы катились следом. В дверь постучали. Вадик кинулся открывать. «Здрасте!» — растерянно сказала Алена. «Алена! Все такая же красивая, но не глянцевой смазливостью, а по-особенному. Да, видны прошедшие годы, но они лишь добавили шарма». «Привет!» — ошарашенно улыбнулся Вадик. «А ты как тут? Ты же уехала!» «К бабушке в гости приехали вчера вечером, а тут все началось...» Алена смутилась сильнее. «Ой, Аленочка!» — из-за плеча Вадика настырно лезла мама. «Какими судьбами? Чайку?» «Нет, спасибо, я пойду. Если что, ты заходи, Вадим». Она потерянно направилась по лестнице вверх. А когда вышла из-за двери, Вадик заметил ее округлившийся живот. Слишком небольшой, чтобы девушка была на последних месяцах, но и не маленький, чтобы списать на полноту. Вадик ввалился обратно в квартиру. По спине тек пот. О чем-то нудела мама, плевать. Он ясно видел разочарование Алены. Да и чему тут восторгаться? Открыл глаза, уставился в зеркало в прихожей. Через силу улыбнулся, сверкнул плохими зубами. Волос на башке почти не осталось. Морда, как у тюленя, футболка заляпана. Да и чесноком от него воняет. С борщом наворачивал. Снова стук. Открыл. Алена. Улыбнулась, сказала, что они с семьей уезжают. Вроде какая-то команда эвакуации прибыла. Обещают увезти в спокойное место. Вадик смотрел без выражения. Улыбки не обманывался. Так улыбались симпатичные девчонки, раздающие рекламные флаеры. Дежурно, устало. Стоило сцапать ненужную бумажку, как о тебе забывали. Поблагодарил и закрыл дверь, стараясь не видеть какого-то высокого симпатичного хлыща, что спускал сумки и что-то говорил Алене. Шло время. На улице все чаще раздавалась стрельба, крики. Зомби носились все активнее. Но в их квартире ничего не менялось, как и последние лет 40. Проклятые старые ковры на стенах, убогая мебель, обилие сервантов с дурацкими сервизами. В дверь снова постучали. На этот раз это был крепкий мужчина в камуфляже. «Здесь вам не выжить», — начал в лоб. «Через полчаса с площади выезжает транспорт. Отвезем вас в безопасный стаб. Ну, место такое. Берите только еду и воду. Оружие, если есть». Он с сомнением осмотрел Вадика и ушел. «Решено». Вадик переоделся в спортивный костюм, достал рюкзак. Консервы, конфеты, бутылка воды. Мама вопила, что никуда не отпускала сына, что это мошенники, которые заманят и разберут на органы или в рабство. «Не кричи на меня», — сказал до того спокойным и уверенным голосом, что мама заткнулась. «Не хочешь — оставайся, а я ухожу». Она опомнилась, завела старую пластинку. Когда поняла, что сын настроен серьезно, изменила тактику. Начала реветь, совестить. Вадику стоило больших сил не поддаваться. В подъезде она уцепилась мертвой хваткой, оттолкнул. На улице вдохнул воздух новой жизни. А ведь правда, пахнет близким морем, свежестью. И тут мир кувыркнулся. Вадик перевернулся на спину. Рядом стояла ужасная тварь, мало похожая на человека. Огромные челюсти и зубы, узкая, как лезвие топора, башка, когтистые лапы. Вот и все. Не увидит он море. «Эй, ты!» — завизжала мама. «Не трогай моего сына, мразь!» И смело кинулась к уродцу, замахиваясь для удара. «Не надо! Беги!» — заорал Вадик. Поздно. Потом был провал в памяти. Стрельба, крики, кто-то грубо поднял Вадика на ноги, заставил идти к мощному грузовику военного типа. С трудом забрался в кузов и снова отключился. Очнулся от холода на лице, груди. Его окатили водой. «Вадим, ты как?» Он попытался сфокусировать взгляд, осмотрелся. В кузове было много людей, почти все гражданские. «А где мама?» — спросил глупо. Мужчина напротив вздохнул. Что-то знакомое показалось в облике. Он явно не новичок в этом проклятом мире. Высокий, с широченными плечами, одет в камуфляж, как и тот, что сообщал об эвакуации. В бронежилете, на плече огромный автомат. «Мама, мне жаль. Не успели мы. Чуть-чуть. Но все будет хорошо. Тебя же Вадим зовут, да?» «Откуда вы знаете?» «Вадим Сорокин?» Мужчина не на шутку разволновался. «Из 35-й квартиры? Маму Валентину звали?» «Да». Мужчина снял шлем. Его лицо стало до боли знакомым. «Папа!» — заорал Вадик, кинулся в объятия. Душили слезы. «Ну, все, все. Теперь никто тебя не обидит. Прости, не успел я. Совсем немного». И он начал рассказывать, что не пропал, не ушел в другую семью, а попал в мир Стикса. Выживал, скитался. Когда встал на ноги, решил любой ценой найти семью. И 35 лет подряд возвращался на этот кластер, где был их родной город. Ждал сына и жену. «Подожди, но ты такой молодой, тебе должно быть много лет!» «Все так, сынок, все так. Но тут люди не стареют. И ты помолодеешь», — он улыбнулся. «Будешь сильным, быстрым, стройным». 35 лет?» — ужаснулся Вадик. «Каждый раз?» «Это уже не важно», — отец на миг отвел глаза. «Мы вместе. Мне нужно к водителю. Посиди пока тут». Отец отдал сигнал по рации, грузовик остановился и поехал снова. У Вадика в голове много чего не укладывалось, но он знал, теперь действительно началась новая жизнь. Обо всем расспросит, узнает. Главное не подвести отца, стать как он и даже сильнее. Потом случилась какая-то заминка, снова остановились. Вадик сквозь дыру в тенте увидел, что возле сквера стоит машина, осаждаемая двумя зомби. А внутри? Не слыша окриков сопровождающих, он перевалился через борт, тяжело спрыгнул на землю. Отец, оказалось, тоже вышел, внимательно наблюдал за машиной, зомбаками. «Ты чего тут?» — строго спросил он. «Папа, Там внутри Алена, я ее знаю. Почему ты не поможешь? Алена, значит? Взгляд отца стал понимающим. А ты посмотри, вон туда. Рядом с Рено Алены торчал киоск. И на его крыше прыгал тот самый хлыщ, муж. Он махал руками, показывал на себя Алену. «Прикольно», — оценил какой-то товарищ отца. «Это же пустоши. Их кулаками забить можно. А вон ограду ремонтировали, куча арматуры. Не спешит он свою девку спасать». Муж наконец-то решился, спрыгнул, побежал в сторону Вадика, постоянно оглядываясь. Зомби не отреагировали. Все пытались вскрыть машину. Царапали стекла, стучали в них лбами. «Помогите! Там моя жена в машине! Меня Степан зовут, кстати!» И стушевался. «Поможем, Степа, поможем!» Отец достал из кобуры пистолет. «Держи! Иди, убей их!» «Ну, я не умею!» «Тут очень убойные патроны. Просто наводи и жми спуск. Ну!» «Я думал, вы...» «А у нас времени нет!» — рявкнул отец. «Либо лезь в кузов и едем, или решай проблемы сам. Ну, 3 секунды!» Степан всхлипнул и полез в кузов. «Да, — сказал товарищ отца, широченный детина со шрамом через все лицо. — Однако, нелегко Степе будет. А ты все-таки нашел сына?» — со странным выражением осмотрел Вадика. «Поздравляю!» «Нашел. С тебя красный жемчуг. Проспорил». «Да, помню. Приедем, отдам». «Алена, значит?» — одними глазами улыбнулся отец сыну. «Да», — он потянулся за пистолетом. Потом передумал, указал на странную штуковину на поясе отца. «Как топор, только лезвия узкие, трехгранные». «Давай, сынок, спасай Алену», — снял и отдал оружие. «О как!» — улыбнулся тип со шрамом. «Выбрал клевец — наш человек». А Вадик перехватил удобнее этот клевец, направился к Рено, где испуганно сжалась Алена. Шаг, замах, первый зомби падает с пробитой головой. В лицо обильно брызгает кровью, мозгами. Но Вадик не утирается, времени нет. Шаг, удар, второй получает в лицо. Пытается подняться, но Вадик добавляет в висок. «Не бойся, все закончилось», — сказал Вадик, открыв дверь и протянул Алене руку. Нет, не Вадик, Вадим.